नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम песнь 7 глава 3 Хиранья-Кашипу решает стать бессмертным текст 14 Iti vidya pito devaye Bhagavanatma bhurnripa Parito brigu dakshadyaye Yaya udaityeshvara shramam Iti dejna pito devyair Bhagavan atma bhurnripa Parito bhritu dakshadyair Yaya udaityeshvara shramam Iti vijna pito devyair Bhagavanatma bhurnripa Parito brigu dakshadyair Yaya udaityeshvara shramam Перевод стиха. О царь, выслушав полубогов, необычайно могущественный Господь Брама в сопровождении Пхригу, Дакши и других великих мудрецов, сразу же отправился туда, где совершал аскезу Хиранья-Кашипу. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь Брама ждал, пока Хиранья-Кашипу достигнет совершенства в аскезе, чтобы предстать перед ним и предложить благословления, которых тот хотел. Теперь же, когда вокруг Брамы собралось столько полубогов и великих святых, он, воспользовавшись случаем, решил отправиться к Хиранья-Кашипу и дать ему эти благословления. «О царь, выслушав полубогов, необычайно могущественный Господь Брама в сопровождении Пхригу, Дакши и других великих мудрецов сразу же отправился туда, где совершал аскезу Хиранья-Кашипу. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурамритам гьена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гьена бутале Свайам рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикалпатарубьяща Крипасинхубьяхевача Патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Врунда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Пада Кришна Кришна, Будхари Шимати Ниранджана Свами Тирамня Нада Пришна Пада Сришта Шинкертана Правикарта Марма. Нама Ом Вишну Пада Кришна Кришна, Будхари Шимати Бхакти Виданта Свами Тирамня. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарене, Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, в 14 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Три гуны материальной природы», описываются три вида материальной аскезы. Аскетизм в гуне невежества, аскетизм в гуне страсти и аскетизм в гуне благости. И Кришна говорит Арджуне, что все, абсолютно все в этом мире нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. И тот, кто не уяснил этого, он всегда обманут материальными представлениями. И поэтому не видит различия. А поскольку он не видит различия, то он не знает, как правильно взаимодействовать с тремя гунами материальной природы. И поэтому всегда сбит с толку. О чем мы с вами говорили, что человек или живое существо в иллюзии, здесь в материальном мире обусловлено иллюзией, из-за этой иллюзии чувства несовершенны, из-за иллюзии несовершенства чувств в комбинации появляются ошибки, и все это, комбинируясь с тремя предыдущими, трансформируется в обман, в лживость. То есть мы обманываем людей, что мы квалифицированы. Как мать обманывает ребенка, говоря ему, что тебе надо там учиться, тебе вот так надо жить. Она не квалифицирована. Почему же она так уверена, что она знает, как ребенок должен жить? Мы даем советы, на ком жениться, с кем разводиться. Мы постоянно говорим, вот это кушай, это не кушай. Вот так себя веди, так себя не веди. Мы же не квалифицированы, но мы занимаем положение, как будто бы квалифицированных личностей. Мы говорим, вот давайте, идите к Анастасии, она вас ждет. Мы обманываем. Почему же мы так обманываем? А сами знаем ли, что мы обманываем? Мы знаем, просто мы не способны рассмотреть это. То есть знание само присутствует, говорится, в сердце каждого живого существа. Но живое существо не способно рассмотреть это знание, которое в нем находится. Почему? Потому что оно не рассматривает себя с позиции знания. Самого себя живое существо склонно к обману. И этот обман в первую очередь проявляется в обмане самого себя. Таким образом, говорится, живое существо с незапамятных времен привыкает себя обманывать. И этот обман, когда живому существу, говорится, удается обманывать себя, этот обман выходит наружу. Удается, то есть живое существо очень успешно в самообмане. Вы не думаете, что оно как бы обманывает и постоянно знает, что оно обманывает? Нет. Как в источнике вечного наслаждения описывается царь. Такой был царь. В детстве он очень сильно стал завидовать Нараяне. Очень сильно. И из-за этой зависти, в таком детском возрасте, до 14 лет, он смастерил себе две руки, которые одевались на тело. Это описывается в источнике вечного наслаждения, такая личность. Как его звали-то там, царь? Пундрака, да. Пундрака, Бхагаван, он вошел в ведическую историю. Пурана, значит, исторические документальные описания. Он вошел в историю даже, как Пундрака, Бхагаван. Не просто Махарадж Пундрака, а Бхагаван именно. И в шастрах описывается, что Бхагаваном называют могущественную личность либо самого Бога, либо живое существо, которое полностью уполномочено Богом. Вот как, допустим, в частности, Господь Шива Бхагаваном является. Или даже иногда преданного, чистого преданного также называют Бхагаваном. Почему? Потому что между тем, что он делает, и что бы сделал Господь, и как бы он поступил, нет никакого различия. Сам Господь так бы действовал. Таким образом, его также называют Бхагаваном. Этот Пундрака Бхагаван в какой-то момент, когда он это все стал делать, он четко осознавал, что я не Кришна. Он четко осознавал это. Но зависть, как вы думаете, он осознавал, что он завидует? Нет. Почему же очень часто мы спрашиваем, как не завидовать? Очень часто человек спрашивает, как не завидовать? А как вы будете не завидовать, если вы не ощущаете в себе этой зависти? И живое существо завидует, оно завидует Кришне, но никто не сознается, что я завидую Кришне. Почему? Потому что никто не рассматривает это через призму знания в себе. Никто даже не знает, что это просто элементарная зависть. Мы не расцениваем какой-то определенный вид критики, домогательств как зависть. Мы не рассматриваем определенные взаимоотношения как зависть. Мы не рассматриваем, почему мы там смотрим какие-то фильмы или там что-то еще, общение какое-то строим из зависти. Мы даже близко не можем понять, что это зависть в классическом проявлении, в разных комбинациях гун материальной природы. Каждый думает, да я не завидую Кришне. Чего я сюда попал? Кришна, вон, эвана он какой. А я? Как же я могу завидовать Кришне? Я вот завидую Ваське. Но даже, чтобы поймать себя на том, что я завидую Ваське, вы должны знать, что такое зависть. Как она проявляется, во что она трансформируется, как описывается вожделение. Очень сложно в себе найти вожделение, если вы не знаете, как оно проявляется. Невозможно. И говорится, гуна страсти, из гуна страсти рождается вожделение. И в первую очередь вожделение проявляется вовлечении к противоположному полу. Влечение к противоположному полу. И когда эта гуна начинает доминировать, то есть гуна страсти, как узнать, что человек находится в доминанте гуны страсти, то есть в преобладании гуны страсти, значит, в соответствии с этим варна, в соответствии с этим что? Ашрам, в соответствии с этим будет действие определенное, отклонение и так далее, и так далее. Как понять? Для него это очень важная деятельность удовлетворять гуну страсти. И гуна страсти проявляется в семейном счастье. Кто больше всего думает о семейном счастье? Мужчины или женщины? Ну вот женщины, как думаете? Естественно. С детства женщина уже готовится стать матерью. Она думает, что у ней проблемы. Вот почему я хожу в пивнушку? Или почему я не хожу на Санкиртану? Почему я думаю о том, что мне должны за то, что я зарабатываю деньги, дать брахманскую инициацию? Или что-то еще? Гуна страсти проявляется как у женщин, так и у мужчин. Почему мужчины совершают разные героические поступки, чтобы показать себя женщинам, завоевать чью-то благосклонность женщины? Почему мужчины не могут обходиться без семейной жизни? Почему они не могут оставаться брахмачариями? Потому что преобладает какая гуна? Страсти. Как узнать, что она преобладает? Вы не можете без этого обойтись. Вы не можете обойтись без этих взаимоотношений с противоположным полом. И при этом живое существо, не понимая и не разбираясь в этом влиянии, оно мнит себя кем? Мудрецом, находящимся в гуне благости. Пытается кому-то проповедовать, давать советы. Но живое существо не способно действовать само таким образом. Как же оно может быть правдиво или находиться на какой-то платформе знания, когда оно даже не знает, что, несомненно, пребывает в гуне страсти. И поэтому в гуне страсти говорится в шастрах. Человек не может понять наставлений духовного учителя собственного. Не понимает, о чем говорит гуру. Как не понимает? Правильно, в знании. То есть в гуне благости не может понять. О его понимании, поскольку он сам в гуне страсти, какое его, значит, понимание? Всего, чего ему что говорят. Что он видит, как он относится. В гуне страсти, несомненно. И живое существо не способно понять наставление духовного учителя в гуне страсти и не способно понять смысл священных писаний. Поскольку все священные писания, говорится, обращены к людям, находящимся в гуне благости. Они не обращены к трансценденталистам, они обращены к людям, находящимся в гуне благости, как минимум. Почему? Потому что люди в гуне благости способны воспринимать духовную науку. Человек в гуне страсти не способен этого делать, даже если попытается. И поэтому шастры говорят, что же говорить об отвратительной гуне невежества? Что же рекомендуется? Значит, как бы для низших гун закрыт? Нет, рекомендуется вайтхи. И поэтому Кришна говорит Арджуне, тадвитхи пани пратана пари прашнена савая, тебе нужен авторитет. Потому что с платформы гуны страсти, низших гун, которые находятся в доминанте, человек не способен контролировать сам себя, не способен сделать правильные выводы, не способен прибегать к правильным решениям, не способен правильно понимать, а в соответствии с этим, что он будет постоянно ошибаться, думая, что он все делает правильно. Именно с этой целью все шастры рекомендуют обычным людям, обычные люди, это далеко не мудрецы, мудрецов очень мало. Очень мало людей, находящихся под доминантой гуны благости. И то, когда доминирует гуна благости, живое существо привязывается привязывается к чему? К мирскому положению. Оно лучше все соображает, лучше знает и начинает наслаждаться этим положением. Точно так же в гуне благости, говорится, проявляется гордость. В гуне благости. Чем же гордится живое существо? Тем, что оно может разбираться лучше других в материальной энергии. И как только привязанность проявляется, то проявляется гуна невежества. Живое существо отказывается от духовной жизни. Почему? Потому что в гуне благости живое существо полностью квалифицировано материально. Человек может разбогатеть, когда захочет, может не богатеть. Он может правильно поступать, что никогда реакции на него не приходят, как на других людей. Он может дольше жить, у него прекрасное здоровье и так далее. То есть практически, не теоретически, а практически, это называется положение полубогов. Полубоги – это личности, которые культивировали гуну благости и привязались к ней. Их называют пхукты. Пхукты – живые существа, стремящиеся наслаждаться результатами гуны какой? Благости. Гуны благости именно. Люди относятся к категории живых существ, которые пытаются наслаждаться результатами гуны страсти. И более низшие категории, ниже человеческого уровня. А человеком, вы помните, называется кто? Что значит человек? Манушья. Кто такой Манушья? Шримад Бхагаватам описывается. 9 признаков Манушьи. Бхишмадева называет это 9 качеств цивилизованного человека. Манушья – это означает цивилизованная личность. Это не нецивилизованная. Тех не называют Манушья, а как называют? Двипада Пашу. Двипада Пашу, то есть человеческая форма, но человек животным считается. Потому что в нем не проявляются 9 признаков Манушьи, которых Бхишмадева в первой песне Шримад Бхагаватам разъясняет как цивилизованный человек. Это Манушья. И более того, выше Манушьи еще. Когда Манушья, цивилизованный человек, вступает в жизнь, то цивилизованный человек должен стать обязательно кем? Арием. Арием. Цивилизованный человек должен стать арией. Итак, цивилизованный человек – это проявление гуны благости, а ария – это проявление чего? Понимание смысла жизни, то есть трансцендентальное понимание. Гуна благости предназначена для того, чтобы осознать, в чем же смысл и цель человеческой жизни. И как нужно жить, чтобы достигнуть эту цель. Это арии. Кришна называет Арджуну анария, указывая на то, что он забыл, в чем смысл или цель человеческой жизни. Прабхупада четко пишет в Бхагавадгите в своем комментарии, что Кришна упрекает Арджуну не в том, что он не цивилизован, а в том, что он неправильно использует эту цивилизованность. Он пытается наслаждаться этой цивилизованностью. Хотя целью цивилизации или цивилизованной личности является осознание своей изначальной духовной природы. И отказываясь сражаться под влиянием именно гуны благости, из-за привязанности к гуне благости, Арджуна проявляет невежество, анария. То есть думает, что гуна благости – это наиболее лучшее, высшее положение. Из-за привязанности к результатам этой гуны благости. Это означает мирское счастье. Мирское счастье, которое полностью ощущается чувствами и умом. И поэтому счастье существует в материальном мире. Это счастье является результатом проявления гуны благости. Поэтому в Бхагавадгите Кришна объясняет Арджуне, что живое существо, когда оно поднимается до гуны благости, оно ощущает материальное счастье. Таким образом, материальное счастье можно ощутить только в гуне благости. В гуне страсти, Кришна говорит, это счастье какое? Скоротечное. Скоротечное. Что значит скоротечное? Оно протекает некоторое время. И какое время? Кришна объясняет. Ровно 3 месяца. Да. Подобно смене зимы и лета. 3 месяца. 3 месяца длится осень, 3 месяца зима, Три месяца весна и три месяца лето. Три месяца. Поэтому, говорится, психологически живое существо воспринимает что-то плохое и хорошее в таких категориях, как адаптация. И адаптационный период психологический. Это известно всем психологам, врачам, да любому человеку. 3-4 месяца адаптироваться можно, то есть не обращать на это внимания. То есть горе прекратит быть горем, и счастье прекратит быть счастьем. То есть привыкание происходит. Ценность теряет, остроту все теряет. 3 месяца. В семейной жизни так обычно происходит точно так же. Человек женится, там все, доступным становится взаимоотношения и того, и другого человека, и женщины, и мужчины. Через 3 месяца они прекращают ценить все во своих взаимоотношениях. То есть это уже не так остро все. Если живое существо не может разобраться, то через 3 месяца возникает низшая гуна. Сразу появляется низшая гуна. Представим, что счастье было. Низшая гуна начинает привыкание. И поэтому говорится, что привыкание влечет за собой слово «привык». Это как привычка. Привычка и привык. Привык. Значит, это стало привычкой уже. Привычка. Привычка перерастает в привязанность. Привязанность превращается в недовольство к тому, к кому что? Привык. То есть нет разлуки, но есть увеличивающееся что? Недовольство. Почему живое существо не оставляет того, кем оно недовольно? Привычка, превратившаяся в привязанность. А привязанность дала что? Неудовлетворение. Неудовлетворение. И тогда живое существо начинает искать совершенного взаимоотношения. Но совершенное взаимоотношение живое существо понимает, что совершенным должен стать кто? Я или он? Или она? Она. И тогда живое существо начинает предъявлять претензии. То есть постоянно говорить об идеалах, которые бы живое существо хотело испытывать от своего друга, партнера, отца, матери, ребенка. Но идеальных людей в материальном мире что? Нету. Здесь любой вид деятельности сопровождается чем? Недостатками. Кришна объясняет Арджуне. Это невозможно здесь найти идеальную личность или требовать каких-то идеалов. Даже если человек постарается, его усилия, то есть его старания, это усилия, будут обязательно сопровождаться чем? Недостатками. Как огонь, дымом, Кришна говорит. Поэтому это уже проявление невежества, требовать какое-то идеальное, смотреть на кого-то идеальными глазами. И поэтому Кришна говорит, нужно смотреть через призму гун материальной природы. И сразу предупреждает. В чистом виде, в материальном мире, гуны не присутствуют. Они всегда что? Вместе. Это одна энергия, которая проявляется в 3 ипостасях. Невежество, страсть и благость. И они не могут существовать друг без друга. Они одно целое. Как 3 жизненных потока воздуха в организме. Называется доша, 3 доша, 3 гуна. Что значит? Это означает, что если одну вы убрали, живое существо, что с ним произойдет? Оно погибнет. Если нету одной доши, представляете, вот вы воздух полностью убрали из человеческого организма, что произойдет? Нету воздуха. Погаснет что? Вот смотрите, воздух это вата. А что такое пита? Огонь. Если убрать воздух, не может существовать кто? Огонь. Потому что огонь существует за счет воздуха. А не будет огня, не будет конденсата, не будет чего? Воды, капха. Смотрите, смерть сразу наступает. Что бы вы ни убрали, одно настолько взаимосвязано, что оно не может существовать. И поэтому говорится, дживана джива дживасьям, что здесь все существует за счет чего? За счет другого живого существа. Чтобы нам жить, нам нужно других живых существ поедать. Чтобы нам что-то делать, нам нужны какие-то определенные... За счет других мы здесь выживаем. За счет другого. И поэтому говорится, что тот, кто прозрел этим знанием, понимает, он понимает, что нету здесь никакой любви и дружбы. Просто один, что карабкается за счет другого. Ты слепой? Представим, да? А я глухой. Давай дружить. Почему? Легче. Ты все видишь, а я все слышу. Или это гуна страсти. Взаимовыгода всегда называется гуной страсти. А гуна невежества. Ты слепой, и я слепой. По крайней мере, нам легче. В чем? Мы друг друга понимаем. Ты нифига не видишь, и я нифига не вижу. Та же самая дружба, но в гуне невежества. А что значит дружба в гуне благости? Каковы цели твоей жизни? У нас похожи цели жизни. Какие? Бухать? Это не гуна благости. Так в чем же проявляется гуна благости? В знании. В знании. Давай вместе обучимся, как все-таки выжить в этом мире, будучи какими? Слепыми. Итак, как только мы говорим о гуне благости, как тут же сразу говорит, обучение, знание. Давай вместе попытаемся узнать, как мы оба слепые, и на основе этого будем с тобой сотрудничать. Вдохновлять, обмениваться опытом и помогать другим слепым. И поэтому Нарада говорит, сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим. И поэтому существует эта мантра «Умагьян тимиран дасья гьянанджана шлакая». «Я был рожден во тьме невежества, как слепой». И поэтому везде приводится пример, что живое существо не имеет глаз. Нужно на все смотреть глазами знания, глазами Писания. И желание прозреть – это уже признаки проявления гуны благости. Но какое желание прозреть должно быть? Активное. Активное. То есть человек должен действовать. И действовать правильно. Чтобы действовать правильно, человек должен подчиняться. Кому? Учителю. Поэтому это подчинение называют служением. И Шрила Прабхупада объясняет, тот, кто не знает, что такое служить, значит, он не понимает, что такое подчиняться. А что такое подчиняться? Это означает служить. Как вы думаете, почему военные говорят, что я служу Советскому Союзу, служу России, служу Родине? Что значит они делают? Кому подчиняются? Представителям. Что такое, кто олицетворяет эту Родину? Точно так же, когда мы говорим, что мы служим Кришне, это означает, мы будем подчиняться его представителям. Кто до этого может допереть просто? Такие элементарные вещи. Но мы видим, как люди спрашивают. Они думают, что они имеют образование. У них телефоны с тремя дырочками там, или с 10 клавишами. Они думают, что они разбираются в компьютерах. Но они в такой тамагуне на самом деле находятся. Они элементарны. Они сути вещей. Они сути слов не понимают. Смысл действий. Вот что такое рафинированная Прабхупада, говорит, цивилизация. Когда они запускают космические корабли, в которых очень сложно разобраться, но не понимают элементарные категории тела и души. Элементарные признаки существования высшего живого существа, который является личностью. Прямо соприкасаясь ежедневно с проявлениями такой механики, такой логики потрясающей, таких законов, они создают спутник, и те, кто его создали, говорят, мы же понимаем, что нету никакого разумного живого существа. То есть в полном невежестве находятся. Почему? Они в иллюзии. В иллюзии. И поэтому именно эти создатели всяких спутников и химики эти все, и физики, Прабхупада говорит, они являются самыми великими. Кем? Обманщиками. Обманщиками. Обманщиками. Именно они обманывают людей. Что при помощи механических средств можно овладеть природой. Что при помощи механических средств можно продлить жизнь. Что при помощи химических соединений можно усовершенствоваться. И так далее. Они обманывают людей. И Прабхупада говорит, все эти теории Берковича с анабиозом, замораживания, живого существа в капсулах. Он сам заморозился, и очень многие богатые люди заморозились. И они ждут, когда наука откроет какие-то новые препараты, чтобы излечить эту болезнь. И они могут вывести этих людей из этого состояния. Платят огромные суммы денег. Но их же обманывают. Их обманывают. Почему? Да? Это обман. Но, как вы думаете, сами ученые верят в это? Верят. Почему же они не знают, что они обманщики? Потому что они находятся под влиянием. Знание проявляется только в гуне благости. Вот почему, как только мы соприкасаемся с гуной благостью, в первую очередь мы видим, как мы обманываем себя и окружающих. Вот почему, говорится, признаки гуны благости можно ощутить, когда человек начинает видеть собственные несовершенства. Это проявление признаков гуны благости, потому что в гуне страсти человек не только не видит, что он несовершенен, гадок, похотлив, завистлив. Он вообще этого не видит. Он видит это только в окружающих. Почему в Библии говорится, что в своем глазу бревна не замечает, а в чужом даже соринку? Это признаки низших гун. И Прабхупада приводит пример такой же, идентичный, что на белой простыне маленькое пятнышко беспокойство вызывает. Но когда простынь грязная, новых 10 пятен, даже незаметно, что они появились. Даже незаметны. Точно так же оскверненный ум, оскверненное сердце. Живое существо не видит, что оно себя ведет безобразным образом. Не видит более того, что тот, кто ему указывает на это, вызывает что? Сразу волну негодования. Вот почему говорится, что у Джада Бхараты было возникли волны недовольствия. Недовольство откуда возникает? Из неудовлетворенности. Когда вожделение не удовлетворено, возникает недовольство. Что такое вожделение? Каким-то образом наслаждаться. И вдруг кто-то мешает. Прачина Бархишат, вернее, Махарадж Рахугана стал говорить неприятные слова. Неприятные. Почему? Потому что ум все время хочет что? Получать. Только приятное. Поэтому говорится, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия. Почему? Потому что ум так и сохранил свою природу какого? Наслаждающегося. Даже Джада Бхарата, великая душа, его ум находился только в одной категории. В категории какого? Желаний приятных ощущений и поиска приятных ощущений. Поэтому говорится, но разумом он успокоил этот ум. И продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Почему часто я цитирую этот стих? Там объяснена природа ума даже великого человека, что он также хочет наслаждаться, но он успокаивается только при наличии чего? Платформы разума, знания. А в чем разум-то был? Успокоил, ладно, но успокоить-то невозможно просто ум. Почему Арджуна говорит, что легче управлять ветром, чем умом? Нужно еще дать объяснение, толкование, то есть знание. А знание возникает только в гуне благости. Только в гуне благости. Поэтому мы говорим, что как узнать, что человек продвинут? Он более спокойно относится к разным проявлениям счастья и несчастья. Это признаки гуны благости. Человек ровно ведет себя. Постоянство, стабильность, уравновешенность, равные отношения к невзгодам и к проявлению счастья и боли, предательство и славы там, и так далее. И Кришна объясняет проявление знания. Проявление знания в радости, и в горе, в счастье, и в несчастье, в богатстве и в нищете. Это и есть признаки гуны благости. И также он говорит Арджуне, а наоборот, проявление счастья и несчастья в чувствах, это признаки гуны страсти и гуны невежества. Гуны страсти и гуны невежества. Что разум находится в зависимом положении от ума, который ищет то, что приятно. То есть ищет чувственные наслаждения. А не служит кому? Разум не подчиняется, значит. Служить это и означает подчиняться. Не служит разуму, значит, не подчиняется. Не служить духовному учителю или авторитету – это означает не подчиняться. Поэтому, когда мы говорим «я служу», «я слуга» – чушь собачья, вы не подчиняетесь. Как вы можете быть слугой? Слуга подразумевает наличие господина, а наличие господина подразумевает, что вы слушаетесь его. Слушаетесь. Поэтому Кришна сказал, вопрошай его смиренно и служи ему. Только так ты сможешь получить что-то. Служи – это значит что? Подчиняйся. Подчиняйся. И противовесом понимания подчиняться всегда выступает какой? Независимость. Естественная, обусловленная независимость. И когда кто-то говорит, это для меня естественно быть сволочью. Это же естественно искать чувственные наслаждения. Живое существо не понимает, что это естественно для свиньи. И Прабхупада приводит поэтому такой пример. Что если свинье предложить апельсины и испорожнения, то она естественно для свиньи выберет что? Это естественно, но для кого? Для свиньи. Потому что ты мало тренируешься, свинья. Что и неудивительно для свиньи. Гоблин переводит там эти какую-то шматрицу эту. Это факт. Можно везде слышать эту Бхагавад-гиту. Что на самом деле это неудивительно для свиньи. Это естественно для потаскухи так себя вести. Это естественно так себя вести для кобеля. Но для манушки, для человека. А тем более, что, что само животное заботиться, это значит обучать ниши, ашрамы и варны. Таковы взаимоотношения между живыми существами. И Кришна говорит, мною создано так. Я создал эту систему. Это означает, если вы будете ей следовать, то вы сможете выйти из-под влияния трех гун материальной природы. И поэтому говорится, что живое существо, преданный, должен становиться как можно быстрее ниргуна. И поэтому Кришна говорит, что ты там семь пядей во лбу имеешь. Просто предайся мне. Просто. Почему не просто? Привязан и поэтому испытывает страх. Страх потери чувственных наслаждений. Страх живое существо ощущает. И говорится, в первую очередь, страх порожден чем? Невежеством, неведением, то есть отсутствием знания. А знание проявляется только в гуне благости. Это объясняет Кришна Арджуне. И поэтому он говорит, знание в гуне невежества, знание в гуне страсти и знание в гуне благости. И увидеть и понять что-то можно только с платформы гуны благости. А что такое гуна благости? Первый стих Шикшамриты об этом говорит. Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. И проявление гуны благости, это означает проявление категории, вот студентам, я не знаю, они насколько прозорливые люди, насколько, я вот, допустим, смотрю, достаточно туповатые. Серьезно. Я им еще когда, на каком курсе, на втором курсе чертил таблицу, что проявление гуны благости во всех четырех ашрамах, это проявление потенции служения. Это и означает гуна благости. Почему шудрам рекомендуют служить высшим сословием? Это означает, что им рекомендуется обратить внимание на свою какую гуну? Благости, которая вне преобладания. Если они не будут служить высшим, эта гуна благости не будет развиваться. Таким образом, когда мы говорим служение, мы сразу подразумеваем какую гуну? Благости. Служение – это означает гуна благости. Потому что служение подразумевает наличие господина. То есть преобладание, подчиненности. И поэтому, когда кто-то говорит, что я хочу как будто бы выбраться, я хочу и где-то мечется, вы не верьте. Я очень часто вижу, что люди, не понимая таких элементарных категорий, элементарные категории, они не могут разобраться, кто на самом деле авторитетный, преданный, кто нет. Запомните, что авторитетный преданный – это который подчиняется из разумности. Что такое разумность? Он знает, у него вот это вот все логика священных писаний. Я вам сейчас рассказываю логику священных писаний. И когда меня спрашивают, почему вы подчиняетесь, вот я вам сегодня объяснил. Кто меня назовет, что я подчиняюсь слепо? Вот почему духовный учитель, выслушивая или давая, когда мы сдаем тесты, 16 вопросов на пранаму или 35 на инициацию, можно видеть, что человек балбес. Вот недавно один балбес задавал мне вопрос. 16 вопросов. И я вижу, что он балбес. Он пытается слепо предаться. И его преданность слепа. А это означает, это сентиментализм. Как вы думаете, чем закончит этот балбес? Сентименталист. Он сентиментально ищет возвышенного положения. То есть не разбирается в этом. Он не сознательно пытается встать, а сентиментально. Чем это опасно сентиментально? Слепое повиновение. Как вы думаете, чем? Рома, ты как-то на курсе на третьем или на четвертом писал даже такую как бы работку маленькую. Вот именно об этом. И она была абсолютно грамотная. Я почему как бы был очень счастлив и рад, прочитав это. Ты помнишь, что происходит вследствие вот этого сентиментального? Почему вот нельзя быть сентиментальным в духовной жизни, да и в любом другом деле? Но мы говорили там, я говорил категориями ведическими, а ты как бы в такую форму, в академическую, и полностью сохранил суть. Понял суть, а форма была академическая, как будто бы это никакого отношения не имеет ни к религии, ни к ведам. Это было прямо, я счастье испытал, думаю, все-таки мне удалось как-то вот. Потом думаю, это может быть мое счастье, что кто-то понял, что я говорю, а не мое счастье, что я кому-то вдолбил. Ты помнишь, что происходит с сентиментальным человеком? Конечно. А значит, отбирает право на что? На ошибку. А значит, вместе с этим, а поскольку здесь любая личность имеет недостатки, любая абсолютно, он быстро что? Разочаруется. И то, к чему он испытывал очень сильное влечение, восхищение и все остальное, мгновенно превратится в какую? В гуну страсти? Во что превратится сразу, мгновенно? В атаку, да. В полное разочарование, в критику внутреннюю, и потом, а внутри это удержать невозможно, человек, а это означает что? Оскорбление. Оскорбление. Вот что такое сентименталисты. Поэтому они говорят, мы вас идеализируем. Поэтому я сразу всегда говорю, ни в коем случае, в частности, в виде, что люди мной привлекаются и что-то там обо мне надумали, я всегда говорю, да вы что? Люди не понимают, мне хочется, не знаю, хоть голым выйти среди них, чтобы они разочаровались. Почему? Они отнимают, а это не значит отнимают, они неправильно видят это. Значит, они не смогут что проявить, какую гуну? Благости, постоянство не смогут проявить, непрерывность, потому что, построив все на чувственном уровне, они будут испытывать что? То экстаз, вдохновление, то полное разочарование. Поэтому мы видим этих людей, то они в экстазе, ух, как служить гуру хочется, то... Они сентименталисты, они не разобрались. Потому что проявить постоянство можно только категориям знания, что является функцией разума. Так в разуме есть два вида проявления знания. Одно называется правильное, а другое неправильное. Улавливаете, да? Одно проистекает знание из собственной обусловленности, что и дает это ощущение, что это естественно. Это из разума. Но эта функция называется функция неправильного знания. Помните, я объяснял, 5 категорий в разуме есть, 5 функций. И одна из функций, помните, да? Сон там, разновидности сна все. Знания, правильные, неправильные, тут всякое. И так далее. Опыта, прошлого, настоящего. И на основе прошлого опыта в настоящем человек думает так. И мечтает о чем? О будущем. Будущее, в будущее он смотрит так. А что в будущем? Кришна говорит Арджуне, если будешь руководствоваться своим ложным эго, в будущем тебя ждут одни страдания и разочарования. Но если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство, все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни ты возвратишься ко мне. Как вы думаете, о каком чувственном наслаждении говорит Кришна? В какой гуне? Таким образом, ты насладишься не сексом, а знанием. Почему? Потому что кроме знания, ощущение счастья ничего не дает. Все остальное – это лишь проявление низших форм обусловленности. И поэтому он говорит, для человека в гуне невежества счастье какое? Описываются три вида счастья. Счастье в невежестве, счастье в страсти и счастье в благости. Счастье, которое слепо к самоосознанию, проистекающее из чего? Из чувственного наслаждения, наслаждать чувства они считают счастьем. Они думают, что наслаждать свои чувства есть первая и самая важная деятельность живого существа. Кто так думает? Демоны. И они думают, что это и есть счастье, наслаждать свои чувства. Как ребенок он думает. И поэтому существуют разные уровни сознания: ану, прана, мана, вигьян. Что человек счастьем считает? Построить особняк, заработать много денег, влюбиться, родить. Какое это счастье? Оно полностью не имеет ничего с самоосознанием. Ни одной строчки там нет об самоосознании. Они думают, семья, дети, куры, гуси, утки, слава. Это все гуна страсти. Почему? Потому что, говорится, счастье в гуне благости устремлено к чему? К чему устремлено? К самоосознанию. То есть, а кто само живое существо? Кем оно должно себя осознать? Самоосознание. То есть, душой, конечно. Мы-то души. И если мы думаем, что самоосознание – это осознавать себя телом, то это... И думать, что счастье для тела – это и есть счастье, это и есть проявление низших гун. И только в гуне благости живое существо может это понимать. Но какой гуны благости, которая подчиняется духовной науке? И весь вопрос в подчинении. Вот почему Вьясадева говорит, независимо от гун, варн, ашрамов, кармы, тот, кто предастся преданному, будет получать просад, то есть милость Господа. И поэтому в Бхагаватам Вьяса описывает пулкаши, пулинды, кхасы, пхулаки, там шабары, звери, птицы, насекомые. И потом в конце он пишет, все, все это кто ниже уже насекомых, кто все, микроорганизмы, все могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданному. Вот почему говорится Тадвитхи Пани Пратана. Почему мы предаемся человеку, который не руководствуется, даже может быть он находится на уровне шудры, может быть он находится на уровне вайши, кшатри или брамана. Единственное, что нам точно нужно знать, что он имеет господина. Гуру имеется в виду. Вот почему Кришна говорит просто. Но простота это проявляется только с категории очищения. Тогда очень понятно, почему, как ответить на вопрос очень просто, с доступными примерами. Тот, кто понимает, очень доступно может объяснять. Тот, кто не понимает, очень недоступно все объясняет. Нужно с чувствами заигрывать людей. Еще больше их в иллюзию погрузить. В любом случае человек должен иметь авторитета. В любом. Вот почему говорится, что тот, кто предался Кришне, никому ничего не должен. Но кто ему не предался и остался еще и без авторитета отца и матери, мудрецов, несомненно, станет неудачливым и станет проблемой этого мира. Потому что он свободен от какого бы то ни было состояния служения. Понимаете, да? Потому что слуга подразумевает наличие господина. Если у него Бог не господин, значит, должны быть господином полубоги. Если полубоги для него не господа, будут браманы. Браманы не господа, отец с матерью. Отец с матерью не господа, ну не знаю, какой-то друг. Кто-то должен быть для него авторитетом. Иначе человек не сможет подняться. Ни в коем случае. И Кришна перечисляет всех авторитетов. Бхагавад-гите. И он говорит, отец, мать, там то, все, пятое, десятое. По крайней мере, эти личности о нем будут заботиться. Даже если они что, не квалифицированы. Сам тот импульс заботы очень важен для человека. Запомните это. Служить значит что? Как сознательно? Знание. Я знаю, почему я подчиняюсь. Потому что вот так, так, так. И слушая, когда вы отвечаете на вопросы, которые предназначены для получения пранамы или инициации, или второго посвящения, это означает, что вы предаетесь не слепо. Что это показатель, что вы не слепо предаетесь. А значит, вы не будете уже в категории кого? Сентименталиста. Это значит, вы не разочаруетесь, даже если что-то произойдет. Даже если вы подскользнетесь. Это надежность. Это духовная платформа. А так сегодня одно, завтра другое. Мы и видим, как то одно, то другое. То они пришли, тут в восторге скачут и прыгают на Мангаларте, то их вообще годами не видно. Зато они всем говорят, а мы на Мангаларте ходили. Ходили? Кто-то там своими засушенными гирляндами машет. 10 лет. Я помню, как 10 лет назад мы ходили распространять книги. А сейчас? Что этими медалями и орденами? Они когда еще? Когда это было? Что их кому-то показывать даже? В коробочку положите и вспоминайте, какой вы были обезбашенный. Кому их показывать-то, я не знаю. Сейчас-то что ты? Герой, что ли? Когда-то. Есть такое понятие. Когда-то и мы были рысаками. Да? Слышали, да, об этом? Такое было выражение. Когда-то мы тоже были рысаками. Ася Клячина. Пожалуйста, брос. Все было правильно. Просто мне сказали, что это неправильно. Я разочаровался в себе. Да. Неправильно действуешь. Я действовал правильно. И тот, ради кого я действовал, был очень мной доволен. И остается доволен. Прямо открытым текстом это говорилось. Просто так устроилось, что мне сказал... То есть я слишком сильно доверился посредникам. Ловлюсь, да? Посредником. Это как в сказке о царе Салтане. Там. Свадьте баба, там, свадьте баба Бабариха, так сказать. Разве ж это чудо? Ох, я там остров навещу, у Гвидона погощу. А те, да, что это ерунда, вот то ли дело, там есть, там море, так сказать, пенится бурливо, так сказать, и останутся на бреге, в чешуе, как жар горят, 33 богатыря. И потом опять какие-то приезжают, ой, вы гости, да пушки с пристани палят, кораблю пристать велят, там, кстати, ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда, худо ль за морем, ладно ль за морем, аль худо, и какое в свете чудо. За морем житье не худо. Всветишь, вот какое чудо. Остров на море стоит, град на острове, лежит, вернее, град на острове стоит. Все палаты, что-то там, короче, там начинается. Да. И царь опять, эх, где остров навещу, Гвидон, только собираться. А там раз сразу, свадьте Бавариха, блин. Да что это, блин? Вот, из-за этого я как бы попался, что не учитывал, что есть свадьте Бабарихи разные. Бабарихи, Бабарихи. И доверился, что вот эти вот, что они там что-то такое. Нет, вот надо непосредственно. Если вы что-то у вас, надо непосредственно спросить. Поэтому я непосредственно спросил. Сначала, думаю, ну как же так, не может же быть. То есть, сентиментализм. Некая нотка сентиментализма промелькнула. Что все толмачи, что все... Толмачи, знаешь, что такое? Переводчики. Что там все люди, они обязательно... Нет, поскольку они не освобожденные личности, они обязательно истолкуют по-своему. Понимаешь? Обязательно. Я помню, как мне кто-то рассказывал. Веденитхи, что ли, Прабу? Или кто-то? Говорит, Индрадьон Махарадж приехал, и, говорит, он... Только вас начнет прославлять. Вот, Лакшми Нарайан. А его ученики, да знаете, у него там ты, он такой секунд. Махарадж раз такой. Опять что-нибудь раз увидит. Ух, молодец, Лакшми Нарайан. А они, да кого, вот там ты, а вы знаете, слыхали, вот он такой секунд, там с тетками общается туда-сюда. Усы у него там, вот даже. Опять он раз сразу сникнет, да? Опять что-нибудь раз... Вот, молодец! А не сразу. Он. Улавливаешь, да? Или он говорит, вот, смотрите, какие здесь преданные. Не то, что вы там набрали. И они, да, баба. Улавливаешь? Так вот, ну, что сделаешь? Но своим ученикам, он, Индрадьона Махарадж, с которым мы вот так близко, вот, ну, как бы, он меня воспринимает только через результаты моего служения. А результаты моего служения – это мое подчинение. Улавливаешь, да? И он хочет им показать, что если вы так же подчинялись, да при ваших-то, блин, способностях, вы бы куда больше могли даже здесь сделать-то. Посмотрите, Лакшми Нарайана, да он там с усами обусловлен. Но просто он, стремясь служить, смотрите результаты служения. То есть результаты чего? Подчинение, принятие авторитетов. Он им это хочет сказать, а они не въезжают, о чем речь. Да он вот там такой-сякой. Не въезжают, что он их-то хочет. Для меня этот диалог понятен любого махараджа, который меня ставит в пример, он хочет подчеркнуть, что надо подчиняться просто. Посмотрите, даже пусть у него усы, он просто подчиняясь достигает такого результата. А вы без усов, с английским, с французским, с немецким, с голландским, с испанским, очень красиво носите тхоти и все, играете на скрипке и все. Улавливаешь, да? Они даже не могут понять, что он имеет в виду. Они думают, что он ко мне привязался и их не ценит. Я говорю, мы с ним два раза в жизни виделись вообще. И то он не знал, что я Лакшми Нарайан. Он потом спрашивал у слуги, это что за корми? Потому что я пришел к нему в шортах, в майке, с усами. Шикхи у меня уже тогда не было. В Джаганатхапуре. Я пришел поклониться ему. Потому что я как бы вдохновлялся его лекциями. Мне очень нравится эта личность. Вдохновляла меня лекции, всякие истории. То есть так здорово рассказывает Индрадьон Махарадж. Вообще же. И поскольку я как бы чувствовал себя благодарным, что он своими лекциями меня также вдохновлял, я пришел ему поклониться. И там все же гладчайше выбриты. Очень красиво носят тхоти. И тут какой-то карапуз пришел с усами, так сказать, без ничего, без... Ну, хотя у меня были кантималы, шнур видно даже и не было. Что это майка такая. Но поклонился так, все. К стопам прикоснулся. И он так очень был снисходителен ко мне. Он так заулыбался. Я думаю, ура. Серьезно. И ушел. А потом мне говорят, ты чего там, ученик один, ты чего там приперся? Он мне говорит, в таком виде. Я говорю, ну, извини. Я же ему не вид подносил свой. Я говорю, а свою благодарность? Ну, а этот человек не понимал. А потом, когда ему фотографию показали, он сказал, о, я его видел? Ёлки, я никогда не думал, что он такой падший на фотографии. А после этого Радион Махарадж стал звонить ко мне домой. Домой? Человек телефон узнал, понимаешь? Для чего? Чтобы своих учеников ткнуть. Поэтому он при них начал это говорить. Чтобы они-то поняли, что он хочет, чем он восхищается, что ему радость бы приносила. Спектакль. Пирожные. Лысина идеальная. Длиннейшая шика. Сомнение. Как вы думаете, что гуру больше хочет, вашу лысину или подчинение? Ну? Как один, это же знаменитая достаточно история, про Бхавишну Махарадж мне ее рассказал, но я слышал ее от разных личностей, которые жрали мясо и все время ее рассказывали. Это про мясо. История про мясо. Прабхупада сказал одному ученику: ешь мясо, можешь есть мясо, только проповедуй. Эта история, естественно, вышла из берегов. Она захлестнула пол Искона сразу. Великие проповедники стали есть мясо, но проповедовали все-таки. И так далее, и так далее. Стали очень сильно любить 7-Up. Самый любимый напиток Шрилы Прабхупады. И все эти истории, они возникли из вот этих вот личностей, которые ничего не понимают, которые на двойке сдали вопросы и подчиняются напрочь. Всем историям о 7-Up, о мясе, о многоженстве и так далее. Что бизнес это хорошо, и там что-то там, ну, что это практичность. На фундаменте книги у меня дома стоят, значит, фундамент есть. Практичность у меня все отлично. А Шрила Прабхупада одного очень хорошего своего ученика, который именно Шрилу Прабхупаду всегда хотел порадовать, он отправлял его на один остров в Океании. Знаете, да, Океания есть такая область, называется Океания. И там островные государства маленькие находятся. И он в одно государство отправлял своего ученика очень хорошего, очень дорогого для него. Почему? Потому что другие бы туда просто не поехали под разными предлогами. Улавливаете, да? А другие бы просто съездили уже в настроении, что ничего не получится, и вернулись бы. Как Бхактисиддханта Сарасвати отправлял своих учеников на Запад, они говорят: да все равно там никому ничего не надо. Бхактисиддханта Сарасвати говорил: ну съездите. Да они, ну вы увидите, они вообще не принимают. Они ездили и приезжали с подтверждением. Чьих слов? Своих. Не принимают. И Прабхупада описывал, что мой гуру Махарадж сказал всем, кто знает английский язык, это делать. Но они под разным предлогом, даже многие выезжали туда, несколько выезжало, но они заранее пытались доказать, уже были в настроении, что там это никому не нужно, что это млечки, они не способны и так далее. А Прабхупада им говорил: как же так, если гуру этого хочет, это уже совершенно. Вы не можете сказать, что он, имея такие желания, ошибается. Для Прабхупады это было чем? Оскорблением. Это противоречие было. Если гуру видит, что это возможно, и туда посылает, неужели вы лучше его, зная, что там ничего не получится, уже приезжаете ему, доказываете, что он был неправ. И он ученику говорит: я хотел бы, чтобы ты съездил на эти острова. И ученик, естественно, собрался туда навсегда. удивительный ученик, да? Но он сказал, единственная там проблема, там нечего кушать. Там вегетарианство практически невозможно. Там надо есть либо мясо, либо рыбу, либо яйца. Потому что там было такое, это остров, не теплое, вы думаете, океане это теплое? Нет. Очень скудная растительность, очень скудная природа. Степь там почти голая. Вот знаете, бывают такие островки, где одни камни, вот там типа Владивосток, ну там, короче, понимаете. Как японцы. У них тоже там особо на фруктах не разбежишься. В основном морепродукты. И там же также на этом островном государстве было, что в основном там люди питались рыбой, ну, морепродуктами и мясом. И он сказал, что ж я там буду есть? И Прабхупада сказал, да ладно, ешь там даже мясо это, блин. Самое главное проповедуй. То есть, указав не на разрешение кушать мясо, а указав на что? При любых обстоятельствах ты должен там проповедовать. Ловишь? Не зависит от того, есть там что-то кушать или нету, а зависит от проповеднической миссии. Улавливаешь? Люди, услышав эту фразу, придали ей совершенно другую. Они смысловую нагрузку мочканули не на слово проповедь, а хитро перефразировали, что если вы проповедуете, вам можно есть мясо. А если вы много проповедуете, поэтому всех, кто так понял, надо было давным-давно отправить в буддизм. На них нету Господа Будды. То же самое произошло в начале Кали-юги, когда браманы под видом жертвоприношений, то есть проповеди, совершения ритуальной деятельности, стали забивать в неограниченном количестве животных только с одной целью, чтобы кушать их мясо. Почему? Потому что мясо это давало очень сильную потенцию грубого тела, а вся потенция, которая не шла в грубую систему, она давала им половое могущество. Улавливаете, да? То есть сексуальность, способность удовлетворять женщин, способность привязывать женщин через сексуальную жизнь. Потому что женщины, когда сталкиваются с хорошей сексуальной жизнью, они очень хорошо начинают относиться к такому мужу, к мужчине и так далее. Понимаете, да? Поэтому они говорят, где ваши эти маньяки? Хоть бы одного. Телефончик дали. Все очень просто. Так же, как Севана, когда один из учеников Шрилы Прабхупады поймал его, что он пьет Севанап, поймал. Он сказал, что ты пьешь эту гадость, не надо это пить. Он сказал, ладно, не буду. Потом он его поймал, как тот пил Кока-Колу. И Шрила Прабхупада не запретил, он понял, что этот человек тайком, но все равно будет это делать. И тогда он регулируемое ему сделал. Он сказал, ну нафиг, он говорит, смотри, она какая темная, там столько всяких примесей. Потом посмотрел, там стоял Севанап. Он взял Севанап, показал ему, сказал, ну хотя бы ты уж, если уж не можешь, ну хотя бы пей Севанап. И тут же появилась история, что Севанап любимый напиток Шрилы Прабхупады. Вот как эти все истории появляются. Что у одного преданного был секс 7 раз в день. Потом Прабхупада, а у нас всего один, поэтому надо его достигнуть до 7, а потом потихоньку сбрасывать. Люди что только не выдумывают. Вот что такое обусловлено. И они, как ты думаешь, они осознают, что вот они гонят? Вот скажи мне, когда ты что-нибудь говоришь, ты осознаешь, что ты гонишь? Ну вот видишь. И самое главное, все это делается очень как искренне. Вот эта искрометность, искрометная пурга, искрометная чушь, искрометный бред. Это ну, и поэтому люди, они как бы говорят, ну что ж Лакшми Нараян такой злой. Это же так искренне все это. Эта девочка так искренне. Вот. Этот мальчик так искренне. Вот эта бабушка так искренне. И вот это... Сентиментализм. Они хотят вас, чтобы вы тоже такой же стали. Искрометный идиот. Но тогда какой смысл служить под моим руководством, если я такой же искрометный стану? Какой смысл? Как думаешь? Страшное дело. Я очень не хочу быть искрометным и служить искрометным. Потому что они сначала искры мечат, а потом икру. Икры мечат. Искры плавно превращаются в икры. Вы должны это понимать. Я для чего вас спрашиваю вопросы? Вы приходите ко мне задавать вопросы к человеку, который исключительно смотрит на ваше понимание, что для меня важно видеть, что вы что-то соображаете, а не просто предались. Чтобы сказать, Кришна же говорит, просто предайся и все. Поэтому я нифига, ни шиша не соображаю, просто предаюсь, я вам доверяю. А почему? У вас такая морда, я сразу, я как только вашу морду увидел, думаю, вот это морда, так морда. Чувствуется в ней честь, совесть и достоинство в этой морде сконцентрировано. Правда, глаза что-то у вас тут веселые, вот на этой морде. Вы случайно не того в этот момент? Не. А то смотрите, в этом-то состоянии мы как-то не чувствуем себя слугами Кришны. Да не дай Бог, я уже был искрометным в свою жизнь. Я видел, к чему это привело. Из искры возгорелось пламя. Пищеварение, вожделение, глупости. Что так разгорелось, да кой-ой-ой. Не погасить. И гасил их и блинами, и грибами, пирожками. И там чем? Да, видите, слышали, помните, да? Это? А потом мотылек прилетел, помахал крылышками и затушил. А я чем только не тушил. И пивом тушил, и красненьким, и беленьким. Оно все разгралось и разгралось. Потом давай тетками тушить. И думаю, что ж такое из искры возгорелось пламя такое. Не хочу я быть искрометным. А? Тушил компьютерами, телефонами, всем, шмутками, коттеджами тушил. Золотом тушил. Падла все равно горит и все. Аскезами тушил Хираны Кашипу. Всем. Шастры прямо подбрасывал туда. Брал тетку, закутывал в шастры и бросал. Брал пузырь туда, этикетку. Шримад Бхагаватам, часть вторая. После первой и второй перерывчик небольшой. Можно вообще чего угодно устроить. И удивляться, что горит-то, елкин. Елкин синокос. Видите, как все это весело. Можно собственными стихами тоже разжечь печурку в себе. Удивительную. Чем угодно. Мы так любим творение собственных рук. Лучший подарок. Подарок, сделанный собственными руками. Любимых своих стихов, нету стихов больше. Любимых своих книжек, любимых... Уж как я-то уж слушаю свои лекции. 3 лекции ежедневно. Ну, это несерьезно. А уж как я их распространяю. Ну, вопрос есть? Более-менее так, понятно вам? Или понятно до сложности? Вот почему Кришна говорит просто. Как вы думаете, это сложно? Сложно что? Единственное, подчиняться сложно. Сложно подчиниться. Вот почему Арджуна и сказал, легче управлять ветром, чем собственным умом, который просто не хочет подчиняться. И Кришна тогда сказал, при определенной практике это возможно, Арджуна. И он сказал ему, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Что является регулирующим принципом бхакти-йоги? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавеям. И все начинается с садхана, вайтхи, бхакти. Режим дня, который вам дает авторитет. Режим занятости, то есть работы, сна, отдыха и еды. Все. Режим еды, работы, сна и отдыха. Это делает человека совершенным йогом. Но тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, Кришна в Бхагавад-гите говорит, не может стать совершенным йогом. Все. Садхана. Садхана вайтхи бхакти. И этот режим не значит, что вы чьему-то режиму подражаете. Смотря на какой ступени вы находитесь, на какой стадии, как вы обусловлены, в соответствии с этим авторитет подбирает. Чтобы вы могли что? Подбирает не чтобы вас удовлетворить, а подбирает такой вид режима, чтобы вы могли постепенно очиститься, перейти на более другой уровень, более другой, другой, другой и так далее. Вот почему, кому сначала говорят, ни в коем случае не ешь вот это, не ешь это. Вот не спи столько. Потому что это режим еды сначала, потом режим что? Сна, потом режим работы, потом режим отдыха. Поэтому и говорится, регулирующие принципы свободы. Если вы поняли, что такое, о чем говорит Кришна, еды, сна, отдыха и работы, и при чем здесь регулирующие принципы свободы, тогда вы поймете, что если человек не соблюдает регулирующие принципы свободы, он не сможет вписываться в тот вид режима, который помогает постепенно очиститься. Не сможет просто. Но когда у человека уже есть какие-то определенные режим, чем к очищению, чистота появляется, то есть более-менее здоровье. Прабхупада говорит, что человек не обязательно должен следовать каким-то вещам. Почему? Потому что он это переваривает. То есть у него могут не возникать проблемы из-за этого. Но он должен быть очень осторожен. Почему? Должен понимать пагубное влияние осквернения. Как это говорят? С одного же ничего не будет. На самом деле, с одного ничего не будет. Будет только одно. Захочется второй раз. Со второго тоже ничего не будет. Единственное, что будет, еще сильнее захочется третий раз. Да и с третьего раза ничего не будет. Кроме как так сильно захочется и четвертый, уже сильнее, чем в первый, во второй и в третий. Таким образом, еще сначала в грубом варианте ничего не будет происходить. Но это будет усиливаться желание, где в тонком. Вот почему, говорится. Это здоровый более-менее человек. А у человека, который в начале пути, все, сразу его. И поэтому Кришна говорит, унесет ум даже проницательной личности. То есть их ум уже не здесь. Поэтому и в похождение за пожертвованиями, там якобы они идут куда-то к книге, на самом деле они берут это все и идут с одной целью. Какой? Наслаждаться. Они намеренно идут наслаждаться. И по пути распространяют книги, по пути собирают пожертвования. Улавливаете, да, как можно служить? По пути к чувственным наслаждениям делать это, чтобы потом это показать как справку. Когда вы не хотите что-то, косите под больного, под того, чтобы этим оправдаться, что я был на Санкиртане, я там то сделал, я ездил посетить маму, помочь там. Но на самом деле живое существо просто шло что? Наслаждаться. И попутно оно что-то там сделало, чтобы это предъявить как что? Да, как справку, которая защитила бы его от двойки там или от чего-то еще. Но оно не знает, что оно уже унесено круговоротом. Уже унесено. Это способность это прослеживать внутри себя, это и есть реализация. А вы думаете, что это как бы какой-то вам особый почет здесь будет? Нет. Почет будет как результат такого отношения по отношению к себе. Если вы над собой работаете, то естественно придет успех всего остального. Поэтому говорится, кто контролирует собственные чувства, может контролировать других. Весь мир. Бхагаватам говорит, тот, кто контролирует себя, может контролировать других. Тот, кто контролирует все свои чувства, может контролировать весь мир. Поэтому Прабхупада всегда смеялся, говорит, что Равана, у него там описывается в романе, что у него прыщи были на носу. И он говорил, он не мог контролировать процесс прыщей, но пытался контролировать всю Вселенную. Есть прыщи? Но когда вы контролируете прыщи, тогда вы можете что-то там контролировать. У Брахмы не описываются прыщи. Хари Кришна, если вы молчите, я тоже затыкаюсь.